Глава вторая. Приглушенный звонок домофона задремавший генерал расслышал не сразу. Вставать с дивана не хотелось, только-только вроде немного полегчало. Но переливчатая трель все не стихала. Титов с трудом сел, привычно переждал боль в затылке и покалывание в боку, нашарил тапки, взял палку и кое-как встал. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы отдышаться после подъема. Хорошо идти, всего три шага. Трубку домофона вывели в коридор рядом с дверью в комнату. Титов снял ее и сиплым голосом спросил. «Кто?» «Здравствуйте, Илья Дмитриевич!» Раздался в трубке жизнерадостный молодой голос. «Меня зовут Николай. Я представляю фонд «Реабилитация». Мы приехали к вам». Титов поморщился и отвел трубку подальше от уха. Громкий баритон парня раздражал. «Что надо?» «Мы привезли вам приглашение на лечебно-оздоровительные курсы, организованные нашим фондом». Титов усмехнулся. «Только курсов ему не хватало. Послать бы этого говоруна куда подальше». Но генералу настолько надоело одиночество и сидение взаперти, что он готов был выслушать кого угодно. Немного подумав, Титов сказал, «Подождите». Повесил трубку и зашаркал тапочками. В комнате в верхнем ящике стола под газетой лежал ПСМ — наградной пистолет, преподнесенный Титову в день рождения. Небольшой, легкий, удобный, с хорошей кучностью и малым усилием на спуске. Долгие годы генерал хранил его в сейфе, как память о работе и товарищах. Но, пролежав 20 лет под замком, пистолет неожиданно пригодился. Первый раз это произошло в 96-м, когда некие ловкие дельцы, занимавшиеся скупкой жилья в столице, обратили свой взор на квартиру генерала. Двухкомнатная, в хорошем доме, с большим метражом, и живет в ней какой-то старый хрыч. Один. Зачем ему такие хоромы? Не разобравшись толком, не пробив жильца, ловкачи заявились к нему под вечер вдвоем. Здоровенные амбалы в кожаных куртках, плечи борцов и мозги куриц. Встретил их дряхлый дед, явно не способный оказать ни малейшего сопротивления. Добрые молодцы сходу наехали на него, предложили продать квартиру и перебраться в другой район. Титов сразу понял, что к чему, но виду не подал. Повздыхал, покивал и попросил подождать. Мол, за очками схожу. Амбалы радостно закивали и потерли руки. Совсем дед дурной. Достать пистолет из сейфа и снарядить магазин тремя патронами — дело одной минуты. Генерал вышел в коридор к весело переговаривающимся браткам, направил пистолет в живот одному из них и неожиданно жестким голосом отчеканил. «Кто дернется, схлопочет пулю первым. А ну марш отсюда. Я ведь и еще весь магазин выпущу». Братки в оружии разбирались, угрозу оценили. Патрон, хоть и малокалиберный, но одной пули хватит, чтобы натворить беды. И дедок оказался не промах. Откуда у него такая игрушка? Разом побледнев и утратив веселье, они испарились. А Титов позвонил в свою бывшую контору и попросил одного знакомого, тогда еще работавшего там, помочь поставить квартиру на сигнализацию. Видимо, братки все же опомнились и пробили квартиру. И узнали, что живет в ней отставной генерал из довольно серьезной конторы. Решили не рисковать и отстали от ветерана. Титов из того случая урок извлек. Впредь держал пистолет в ящике стола с заряженным магазином. Правда, магазин больше 4 патронов не вставлял, чтобы пружину не перегружать. И периодически переснаряжал пистолет. Второй раз к нему приехали летом 2003-го. Явилась небольшая делегация. Представительного вида мужчина в черном костюме, молодая дама в очках и какой-то хлыщ. Действовали грамотнее, чем предыдущие гости. Предложили устроить постоянный уход за генералом, прислать сиделку, организовать периодический медосмотр на дому, привозить продукты, готовить, стирать, убирать, перевести деньги на счет. А квартиру после его смерти отписать им. Тон беседы предельно вежливый, голоса медовые, условия шикарные. Налицо забота о пенсионерах. Но генерал тоже был не лыком шит. О подобных конторах, где предлагают уход за стариками в обмен на их жилье, слышал. И знал, что такие сделки иногда заканчиваются внезапной смертью пенсионеров. То от инфаркта, то от инсульта, то еще от чего. И не докажешь, что смерть подстроена. Словом, Титов отказался. Визитеры все поняли, раскланялись и убыли. Но генерал успел отметить нехорошую хмылку молодого хлыща и поджатые губы дамы. Отказов они, видимо, не любили. А через неделю, когда Титов подзабыл о визите, к нему пришли врачи. Мол, обход пенсионеров, проверка, помощь на дому. Правда, бригада была странная. Одна женщина и два санитара. Здорово смахивающие на тех амбалов, что заходили 7 лет назад. От профосмотра генерал отказался. А когда один из санитаров, потеряв над собой контроль, попробовал повысить голос, Титов продемонстрировал пистолет. Враз побледневшие медработники застыли у двери. «Вот что, люди добрые», — душевно произнес генерал, — «вы не шалите и уйдете живыми. И передайте тем, кто вас послал, что моя квартира вам не достанется. Уяснили? Тогда вон отсюда». После этого случая он сходил к нотариусу и оформил завещание. Наследником указал аж 4-юродную племянницу, последнюю из родни, о которой хоть что-то знал. Жила та в Курской области, имела 2 дочерей и 3 внуков. Насколько смог узнать генерал, люди были хорошие, простые, работящие. Если кому и отдавать квартиру, то только им. Пусть хоть в чем-то в жизни повезет. Правда, в завещании генерал указал особо о наследстве дальней родственницы рассказать только после его смерти, дабы не вводить в искушение. Ибо даже хорошие люди иногда не в силах устоять перед богатством. А для жителей провинции 2-комнатная квартира в хорошем районе Москвы сродни кладу Монте-Кристо. А пистолет Титов держал под рукой. Он стал своего рода лакмусовой бумажкой, тестом. Пока хватало сил снять оружие с предохранителя и дослать патрон в патронник, жив еще старый вояка. А нет, ну тогда уже все неважно. ПСМ он положил в карман халата. Снял трубку домофона и сказал: «Ходите, если не ушли». Визитеры не ушли. Их было 2. Молодой широкоплечий парень, одетый по-летнему, легкие брюки и просторная льняная рубашка с коротким рукавом. И девушка, тоже молодая, тоже в летнем наряде, в коротком, бледно-зеленом платье. «Здравствуйте, Илья Дмитриевич!» Вежливо склонил голову парень. Девушка тоже сказала «здравствуйте» и встала у двери. Эти гости не вызывали чувства настороженности. Оба открытые, молодые и улыбаются искренне. Либо хорошо играют. Генерал нащупал в кармане пистолет и негромко сказал: «Проходите в комнату». Гости вошли, с любопытством огляделись. Генерал на ходу закрыл фотоальбом, сел на стул, указал визитерам на диван. «С чем пожаловали?» «Дорогой Илья Дмитриевич», — начал парень, «наш фонд «Реабилитация» занимается помощью ветеранам войны и тыла. Мы проводим санаторные курсы лечения и восстановления здоровья, даем возможность отдохнуть людям на природе». Титов недоверчиво хмыкнул и погладил рукоятку пистолета в кармане. «Что-то я ничего не слышал о таком фонде». «А он недавно открыт», — вставила девушка. «Извините, не представилась. Меня зовут Настя. Фонд только-только начал работать. Построен пансионат неподалеку от Мурома. Там очень хорошая природа, озеро, лес. Мы готовим завоз первой группы ветеранов. Хотим пригласить и вас». Титов скривил губы в легкой усмешке, переждал боль в спине и груди и не кстати подумал, что если его прихватят при гостях, выйдет не очень ладно. «На что только не идут, чтобы квартиру получить», — с некоторым трудом вымолвил он. «Хитрый подход». Настя недоуменно посмотрела на него, переглянулась с Николаем. Тот тоже выглядел удивленным. Простите, квартиру? Какую? Мою.